День первый. Воспоминания. Чхиидзе вернулся в отель, потрясенный происшедшей аварией. Болела спина. Сильный удар пришелся по правой почке, хотя рентген не выявил никаких переломов или сильных ушибов. Ногу ему обработали, на руку наложили повязку. У него была содрана кожа с правого локтя. Вернувшись в свой номер, он раздраженно выпил рюмку коньяку, хотя врач предупреждал его, чтобы он не пил сегодня спиртного. Лиану и своего телохранителя он сразу отправил в переход найти эту проклятую цыганку. Но было уже достаточно поздно, и они никого не могли найти. Когда Лиана сообщила ему об этом, он разозлился еще больше. Позвонил Самойлов, который сообщил о том, что тело Касаткина увезли в морг. Чхиидзе вздрогнул. Он представил себе, как его раздетого кладут на холодный стол и начинают разделывать, словно быка. Стало зябко и страшно. Он подумал, что нужно будет выпить еще одну рюмку коньяка, когда раздался телефонный звонок. Лиана была в его номере, как и Вебер, который сидел у дверей в холле. Лиана ответила на телефонный звонок, затем произнесла по-русски: «Одну минуту, я сейчас узнаю». Она взглянула на своего босса. «Это звонит Ирина Миланич, главный редактор журнала. Говорит, что вы ее знаете. Что ей сказать?» «Дай мне трубку», — сразу сказал он. «Здравствуй, Давид», — услышал он знакомый голос. «Добрый вечер. Как у тебя дела? Как ты меня нашла? Ты же сам сказал мне, что прилетишь в Москву и остановишься в Национале», — напомнила Ирина. «И поэтому я позвонила. Они долго не хотели соединять меня с твоим номером. Ты у нас уже большая персона». «Какая к черту персона?» — устало выговорил Давид Георгиевич. «Я здесь сразу попал в неприятную историю. Ты даже не представляешь, насколько все глупо и неправдоподобно». «Я знаю», — неожиданно сказала она. «Поэтому сразу и позвонила. Как ты себя чувствуешь?» «Откуда ты знаешь?» — ошеломленно спросил Чхиидзе. «Это не важно. Ты лучше скажи, как ты сейчас себя чувствуешь? Тебя ведь увезли в больницу?» «Ты это знаешь», — криво усмехнулся Давид Георгиевич. «Да, я попал в жуткую историю. Погиб мой главный компаньон. В нас врезался грузовик, и я чудом остался жив. Просто чудом. Он сидел рядом со мной и погиб мгновенно». «Тебе повезло», — согласилась она. «Очень повезло. Если бы я сел на его место, то сейчас бы меня отвезли в морг. Можешь себе представить? Столько лет не приезжать в Москву, а потом прилететь и попасть в такую дикую автомобильную аварию. Представляю, что ты чувствуешь. Если бы ты все знала, то вообще бы мне не поверила. Может, ты сумеешь сегодня ко мне приехать? И учти, что мы не виделись с тобой целую вечность». «Ровно 23 года», — напомнила ему Ирина. «Ты тогда уезжал в свой Новосибирск, а я оставалась одна в Москве. Мы разговаривали с тобой в последний раз на лестничной клетке в моем доме. И ты тогда ушел, если, конечно, помнишь». «Мне было только 22 года», — вспомнил Чхиидзе. «Я был молодым и глупым. Не нужно вспоминать, каким я тогда был. К тому же у меня было направление на работу в Новосибирск, куда я и отправился на следующий день». «Верно», — согласилась Ирина, — «и не звонил мне целый год, и даже не отвечал на мои письма. Я попал по распределению в почтовый ящик, как тогда называли закрытые предприятия», — пояснил Чхиидзе, — «и твои письма до меня просто не доходили. Их мне вручили потом, через 7 месяцев. А звонить я оттуда не мог. Даже матери и сестре я звонил только один раз в неделю. Нужно было заполнить особый формуляр и объяснить, кому и зачем я собираюсь звонить. Что мне нужно было написать? Собираюсь звонить в Москву своей знакомой девушке? Мне бы просто не разрешили звонить. Это сейчас есть мобильные телефоны, и ты можешь позвонить в любую точку Земли и почти из любого места. А тогда все было иначе. Чтобы позвонить в Тбилиси, я ходил к главпочтамту, рядом с которым была телефонная станция для международных разговоров». «Прошло столько лет, а ты все еще пытаешься оправдаться?» — мягко заметила Ирина. Я думаю, что все так и должно было случиться. Если бы ты тогда остался в Москве, то, может, никогда не стал бы таким известным миллионером и гражданином Германии. А твой новосибирский опыт тебя обогатил». «Да», — согласился Давид, — «возможно, ты права». «А я бы не стала главным редактором журнала и, возможно, не сделала бы такой карьеры», — закончила она. «Значит, нам обоим повезло», — подвел итог Чидзе. «Так когда ты сможешь ко мне приехать?» «Часа через полтора. Как раз закончу все свои дела и приеду». «Я видел твою фотографию в журнале и читал твою вступительную статью. Даже не думал, что ты так изменилась. И гораздо в лучшую сторону, честное слово». «Надеюсь, что в лучшую», — согласилась она. «В общем, договорились. Я буду у тебя через полтора часа. До свидания». Он положил трубку и увидел, как смотрит на него Лиана. «Это моя старая знакомая», — пояснил Давид Георгиевич. «Мы были с ней знакомы, когда я еще был студентом. Сейчас она главный редактор модного журнала». «Ирина Миланич», — вспомнила Лиана. «Верно. Ты как раз узнавала ее телефон. В общем, она приедет ко мне через полтора часа. Закажи ужин и шампанское в номер. Пусть сервирует прямо в гостиной. Я не хочу спускаться в таком виде в ресторан. У меня две ссадины на щеке, и рука дико болит». «Может, перенести ее визит на завтра?» — предложила Лиана. «Вам нужно отдохнуть». «Ничего страшного. Я же не собираюсь таскать камни. Ты позвони и узнай у Самойлова насчет наших завтрашних планов. Наверное, все встречи они перенесут, и мне придется надолго задержаться в Москве. Как все это плохо. Даже не представляю, что будет дальше. Когда разрешат хоронить Касаткина, мне, наверное, нужно будет находиться в Москве, чтобы участвовать в его похоронах. И как ты думаешь, когда мы возобновим работу?» «Я все узнаю у Самойлова», — ответила Лиана. «Или позвоню Тамаре, бывшему секретарю Касаткина. Она, кажется, была в курсе всех его дел». «Интересная молодая женщина», — вспомнил Давид Георгиевич. «Такая раскованная и агрессивная одновременно». Лиана промолчала. Она не комментировала высказывания своего босса относительно других молодых женщин. «Позвони Магде в Цюрих», — напомнил Чхеидзе, — «и расскажи об аварии. Пусть свяжется с нашими юристами, узнает, какие могут быть форс-мажорные обстоятельства. И попадает ли смерть одного из руководителей московской компании в этот список. Узнай, что они могут сделать, что мы можем сделать. В общем, пусть подготовят подробный отчет. И свяжитесь с Львом Лазаревичем». «Я уже все сделала», — сдержанно ответила Лиана. «Когда мы ехали в больницу, позвонила в наш швейцарский офис и Фейгельману. Он уже работает над документами». Она была хорошо вышколенным сотрудником. Чхеидзе несколько удивленно взглянул на нее. Даже он был потрясен этой аварией и не сразу опомнился. Смерть Касаткина вообще выбила его из состояния равновесия. Она так точно и четко действовала, словно заранее подготовилась к столь невероятной катастрофе. «Молодец!» — кивнул Давид Георгиевич. «Ты все сделала правильно». Он редко ее хвалил. Он вообще редко выражал свое отношение к хорошей работе своих сотрудников. Уже много лет проживший на Западе, он считал в порядке вещей хорошую работу всех своих сотрудников. Но если кто-то проявлял нерадивость или неисполнительность, то расплата бывала мгновенной. Он просто не понимал, как можно держать на работе лишний балласт. Провинившегося сразу увольняли, не принимая во внимание никакие объяснения. И хотя юристы несколько раз советовали Чхеидзе быть несколько благожелательнее к своим сотрудникам, он уже не мог измениться. Сказывались и годы, проведенные сначала в Германии, затем в Италии, США, Швейцарии. К тому же он искренне считал, что невозможно сохранить свои деньги, работая с нерадивыми сотрудниками. Лиана подошла к телефону и стала заказывать для него ужин. Она выбрала бутылку французского вина, зная, какие именно сорта он любит. Он услышал, как она заказывает вино, еще находясь в ванной комнате. Удовлетворенно кивнул сам себе и вышел из ванной. «Все сделала», — сообщила Лиана. «Я вам нужна? Или мне можно удалиться в свой номер?» «Не нужна», — ответил Чиидзе. «И скажи Гюнтеру, что он тоже не будет мне нужен. Пусть отдохнет в своей комнате. Если понадобитесь, я вас позову. Пусть только проверит официантов. Хотя там будут ребята из охраны. Они наверняка останутся до утра, сменяя друг друга. Надеюсь, что до утра уже ничего особого больше не случится». Снова раздался телефонный звонок, и Лиана сняла трубку. Выслушав сообщение, она что-то сказала и положила трубку. Затем взглянула на своего босса. «Звонили из прокуратуры. Они просят, чтобы вы в течение 2 суток не покидали Москвы. Завтра приедет следователь, чтобы с вами поговорить. И они сказали, что должны еще получить акты вскрытия. У них такое правило. До тех пор, пока не будет актов, вы должны задержаться в Москве». «А если у меня важные дела?» — разозлился Чхиидзе. «Или я обязан сидеть здесь, пока они будут разбираться? Пусть лучше узнают, почему у грузовика внезапно отказывают тормоза и кто в этом виноват. И вообще, откуда появился этот грузовик в центре города? Я думал, что их все уже давно списали, и теперь здесь работают только современные крупногабаритные машины «Вольво» и «Мерседесы». «Они просили вам передать», — повторила Лиана. «Если позвонят еще раз, скажи, что передала, и проследи, чтобы нам не мешали, когда придет моя гостья. Предупреди охранников». «И извините, ваша гостья останется ночевать у вас?» Лиана была женщиной без комплексов. «Или нужна будет машина, чтобы ее отвезти домой?» «Я не знаю», — стушевался Чхиидзе. Такие прямые вопросы всегда его немного смущали. «Дежурная машина будет стоять у отеля всю ночь. В ней 2 сотрудников охраны», — сообщила Лиана. «Если вам нужно будет, чтобы ее куда-то отвезли, вы можете сказать об этом кому-нибудь из людей, дежурящих в коридоре. Ваши городские телефоны я переведу на свой номер и буду отвечать, если кто-то позвонит». «Все понял», — кивнул Давид Георгиевич. «Спасибо за подробный инструктаж. А ты держи ситуацию под контролем. Если будет звонить Лев Лазаревич, можешь меня с ним соединить». «Обязательно, это я знаю». «И еще», — вспомнил Давид Георгиевич, «Ирина позвонила мне и сказала, что уже знает о случившейся аварии. Откуда она могла узнать?» «Возможно, передали по телевидению», — пояснила Лиана, уже поворачиваясь, чтобы выйти. «Я видела, как на место аварии приехали операторы с какого-то телевизионного канала. Касаткин был известным человеком в городе, руководителем крупнейшей строительной компании, и о его смерти могли сообщить в программе новостей. Не каждый день погибает в автомобильной аварии бизнесмен такого уровня. Они могли сказать и про вас». «Про него могли, а про меня вряд ли. Одним из условий моего появления здесь была полная конфиденциальность наших переговоров и моего приезда. Хотя, может, она меня узнала тогда, когда, наконец, меня вытащили из автомобиля. Может, камера в этот момент как раз меня и снимала». «Такое тоже возможно», — согласилась Лиана. «Вот и не верь потом в мистику», — нервно сказал Чхиидзе. «После такой страшной аварии скажи охранникам, чтобы пропустили ко мне женщину. Она скажет им свое имя и фамилию, пусть пропустят». «Я скажу, чтобы они проверили ее сумочку», — на всякий случай сказала Лиана. «Ни в коем случае. Ты даже не представляешь, какая она гордая женщина. Обидится, повернется и уйдет. Пусть просто пропустят». «Предсказание», — вдруг произнесла Лиана. «У вас остались только 2 дня. А если она придет сюда, чтобы вас убить?» «Не смей говорить такие вещи. Зачем ей меня убивать? Она успешный главный редактор популярного модного журнала. И мы не виделись почти 1/4 века. Какая глупость! Ей совсем не нужно меня убивать». «Предсказание», — снова повторила Лиана. «Уходи», — разозлился Чхиидзе, — «и не нужно меня пугать. Я ничего не боюсь и не верю в глупые предсказания. Ты же видела, как я сел на заднее сиденье и ничего не испугался, и не буду бояться впредь. Пусть ее пропустят ко мне и не задерживают. Ни в коем случае. Ты меня поняла?» «Да», — кивнула Лиана. «Я распоряжусь». У нас с ней были очень дружеские, интимные отношения», – неожиданно сообщил Давид Георгиевич. «Очень хорошие отношения. Я даже думал на ней жениться. Но потом как-то не получилось. У нас начались размолвки, ссоры, какие-то мелкие неприятности. А потом я уехал в Новосибирск, и она вышла замуж за своего коллегу, который был старше ее на 6 лет. Но зато имел отца, работавшего заместителем министра в каком-то очень важном промышленном министерстве. А мой отец к этому времени был уже на другом свете. Поэтому я обиделся и не звонил ей больше никогда. До прошлого года. Теперь ты понимаешь, почему не нужно ее обыскивать?» Лиана ничего не ответила. Она только сухо кивнула еще раз и вышла из комнаты. Давид Георгиевич остался один. Он подошел к окну и посмотрел вниз на площадь. «Откуда эта цыганка могла знать про аварию?» – в который раз подумал он. «Или на моей ладони могли быть отпечатки шин неуправляемого грузовика?»